Это были исследования в области тьмы, которым я раньше никогда не занимался, но теперь вдруг почувствовал себя экспертом в этом вопросе. — Скажи мне, — потребовал Филинчик, — что ты знаешь о тьме? — О, это очень просто. Тьму принято считать противоположностью света, а она есть не что иное, как самостоятельный важный источник энергии. Не без удивления услышал я свои заумные рассуждения. Для изучения тьмы очень важно научиться рассматривать свет и тьму в качестве равноправных источников энергии. — Совершенно верно! — довольно крякнул Филинчик. — Все дело в том, что за тьмой надежно закрепилась дурная слава. Ее принято связывать со всевозможными неприятными вещами, в то время как тьма — это просто другая степень освещенности, а именно более слабая. Вот и все. Мы нуждаемся во тьме ничуть не меньше, чем в свете. Без нее жизнь была бы гораздо сложнее. Не было бы необходимого всем нам сна. Без тьмы не было бы отдыха, пополнения энергетических запасов, роста. Ночь дает нам силы выстоять день. Задумался ли ты когда-нибудь, почему, проснувшись утром, мы чувствуем себя свежими, бодрыми и полными сил? Честно говоря, нет. Стыд и позор. Сколько раз я размышлял над важнейшими проблемами мироздания, а этот простой вопрос ни разу не приходил мне в голову. Все дело в темноте, питающей нас ночью своей энергией. Сон днем ничего не дает, наоборот. После него чувствуешь себя вялым и разбитым, а тьма состоит из чистой энергии. В течение дня мы расходуем накопленные за ночь запасы. Устаем и опять нуждаемся в сне. Ночью мы черпаем новые силы и так далее. Уверен, что если найти способ существовать только в темноте, то можно жить вечно. Казалось, профессор забыл о моем существовании и разговаривал сам с собой. Он был очень взволнован. Его сверкающие, бешено вращающиеся глаза сияли в темноте, как два раскаленных огненных шара. Голос его становился все громче и громче. «Мало того, ты будешь постоянно черпать новую энергию, расти, развиваться до невообразимых высот». Представь себе интеллект, помноженный на бессмертие, вечная жизнь, вечная ночь, вечный разум. Тут послышался звук, словно между двух шестеренок застрял гаечный ключ. У Филинчика в голове снова заклинило. Он ударил кулаком по одному из своих внешних мозгов. О чем это я? О бактериях интеллекта. Точно! Находясь рядом со мной, ты становишься все умнее и умнее. Это закон. Жаль только, что способности твоего мозга не безграничны. Не каждому посчастливилось родиться с семью мозгами. Твой мозг вобрал в себя столько, сколько смог, поэтому ты уже больше ничего не усваиваешь на занятиях. Я покраснел. Он все знал. Не переживай. Так и должно быть. Пришло и твое время, дружок. В голосе его вдруг послышались так хорошо знакомые мне смущенные нотки, не предвещающие ничего хорошего. Я слышал их у волн-болтушек, у Мака, у Фреды и у Кверта. Означать они могли только одно —